достой, ты мой Бог достой, ты мой Бог достой славы и хвалы, ты мой Бог достой, ты мой Бог достой, ты мой Бог достой славы и хвалы. Слава тебе, Иисус. Слава, слава тебе, слава тебе. Аллилуйя. Боже, Боже, будь прославлен.